Дорогой о Господе А. Вопрос о водворении вашем в монастырь отпадает сразу. Идти в монастырь надо не потому, что семья разрушилась, а потому, что сердце горит желанием спасаться трудным путем и безраздельно служить Богу. Этого в вас пока нет, так как мысль о создании семьи повторно еще не исключена. Вот и живите в своем доме, молитесь о бывшей супруге и ваших чадах, поставьте их обоих на ноги вполне. У Бога опозданий не бывает, а когда долг родительский будет выполнен до конца, определится и путь дальнейший. Но он однозначен. Или восстановление семьи, или путь покаяния и скорби, что не смог привести к Богу семью свою. Дорогая о Господе Эл, а мне вот один святой жизни человек в свое время сказал, что все мы являемся существенной ненужностью и никому, кроме Бога, не нужны. Дорогая моя, это я и вам советую запомнить на всю жизнь и только в Боге одном искать себе укрепление и утешение. А в отношении желания жить в деревне я вас предостерегу. Одной женщине там делать нечего. Там нужны не только умная голова и трудовые руки. Там нужна опора и охрана в мужчине. Иначе беда. А потому живите-ка пока в городе. Молитесь святому мученику Трифону и святителю Спиридону о работе и о жилье. И даст Бог утешение со временем. На маму не обижайтесь. Обида – дело вражье. А вы лучше пожалейте ее, что она чего-то не понимает и весьма существенного. А о том, чтобы потеряться в этом мире, мысль вражья. Гоните ее. Мне ведь столько теперь горьких писем приходит от тех, кто ищет пропавших. И у меня сердце болит о них. А у тех, кто пишет-то, оно просто разрывается. И у многих, по пословице русской, вместе тесно, а врозь скучно. Да еще как скучно-то, до инфарктов. Дорогая о Господе И. На свое увлечение любовь следует тебе наложить узду. Причин к тому больше, чем достаточно. Первое и главное, ты запретендовала на роль спасительницы, а это безнадежно и грешно. Вторая и не менее важная та, что по возрасту и по внутреннему состоянию вашему вы не должны быть вместе. Сейчас ты нарисовала для себя образ, но он нереален. Это твоя выдумка. А потому, чем скорее ты это поймешь, тем лучше для тебя. Дорогая Энн, поздравляю вас с мамой с праздником. Божие благословение тебе и маме. А ответ по поводу монашества тебе даст святитель Феофан. Его книгу «Мудрые советы» я тебе посылаю. Прочитай внимательно страницы с 66 по 95. В отношении работы, как прежде нас Господь не оставлял, так и ныне. Молись святому мученику Трифону, и все уладится. Не теряй, детка, равновесия. Уже много было в жизни трудных ситуаций, но именно они учат нас и живо обращаться к Богу и святым Его за помощью, и учат видеть эту единственно реальную и властную помощь. Умудри тебя, Господь, и укрепи. Дорогой о Господе А. В преддверии великого праздника Святой Троицы молю о тебе, Дух благий да наставит тебя на землю праву. Думы твои жизненно серьезные, и слава Богу. Теперь, когда о скуде преподобный, все время твержу я, что в наше время бездумно жить нельзя. Мутные воды нынешнего житейского моря и смрадный туман мешают ясно видеть солнце животворящее. И вот, чтобы углубились твои думы в главном и обрели твердость, посылаю тебе программу на жизнь, которая, если ее исполнять, приведет к желанной цели – служению Богу и Его Святой Церкви. Да, в этом полнота наших человеческих возможностей, но это же и мученичество на всю жизнь. Но, думаю, любое служение, не работа, а служение, требует подвига. Вот и творчество готовит тебя к этому, и оно требует полноты отдачи от человека. Божие благословение тебе на успешное завершение учебы. Об устройстве семейной жизни не печалься. Предоставь это Богу. Служителю церкви нужна спутница, помощница, а не помеха. Вот в этом-то и кроется промедление в решении этого вопроса для тебя. Господь зрит далеко вперед, и ты, устремляясь думой в будущее, верь Богу, но и сам будь верен. Маме скажи, что многие святые лечились гомеопатией. Святитель Игнатий Кавказский только ею и поддерживал свой крайне слабый телесный состав. А дух-то каков? А кто и что сейчас изобретет от скудости ума или изобилия, это нам не указ. Одно ясно – и то, и другое – плотское мудрование. Верующему же все во благо, что по вере, и все в помощь или на учение. С Богом все хорошо, и ничего не вредит нам. А супруге, маме надо только молиться и примером своей любви к Богу оживотворять пока хладное его сердце. Они двое, плоть одна. И по слову апостола, откуда знаешь, верующая супруга, не спасешь ли своего неверующего мужа? Да ведь о папе-то нельзя сказать, что он неверующий. Но у каждого свои возможности и свои проявления чувств. А молиться надо. Господь с вами. И помни всегда, что Богу нужна жертва чистая. Береги ум и сердце, вернее, сердце и ум. Божие благословение всей семье. 31 мая 2001 года. Дорогая Е, вопрос о том, что духовности в учебных заведениях не учат, стоял всегда. Даже и во время учебы праведного батюшки отца Иоанна Кронштадтского. Он скорбел об этом. Но видно, жизни учит сама жизнь. А духовность обретаем как дар Божий на наш малый, но личный труд. А главное – искреннее желание постигать истину и жить в Боге. Лечиться тебе у отца П. не надо, а то и в самом деле заболеешь. А вот вопрос о том, стоит ли тебе после университета учиться в духовном училище, надо бы согласовать с мамой. Ты так много училась, что не пора ли уже и отдачу ждать от тебя? Молись и, главное, читай ежедневно Святое Евангелие и Апостол. Да еще воцерковляйся. Вот и школа. А мы о тебе помолимся, чтобы Господь управил путь твой. Божие благословение тебе. Письмо к Т. Бог-то не предаст. Да мы-то его на каждом шагу предаем. У нас одно на языке, другое на уме, третье на деле. Вот и вы, если бы знали, что значит для вас жить в Боге. Но вы этого знать не хотите. И обман громоздится на обман. Обманываем мы в конечном итоге и в первую очередь себя. Жить вам надо с мужем, ибо перед ним вы виноваты. А ведь при венчании дают обет любви и верности. Обед вы взяли, а на деле ничего нет, и значит, вы солгали Богу. А отец лжи известен. Он-то и возымел доступ к душе вашей через ложь вашу. И дети, выросшие в атмосфере лжи, несчастные дети. И ННН боитесь, а греха смертного, обмана не боитесь? А ведь именно наши беззакония делают нас достоянием Антихриста. А вы и без ННН сделали к нему гигантский шаг, пожелав любви священника. И не вините его, себя постарайтесь увидеть. Погибаете вы во лжи, она гнездится в вашем сердце. Я не скажу, как вам поступать в частности. Скажу только, рассмотрите себя, покайтесь, пособоруйтесь и возьмите свой крест. Терпением идите во след Христа. Дорогая В, с праздником тебя поздравляю. Все просьбы о молитве за тебя и твоих близких и знаемых выполню. А для тебя пожелаю одной цели – всю жизнь прожить им, Спасителем. От Него принимать все-все и к Нему только стремиться. Не планируй сейчас свою жизнь, молись. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как Тебе взях душу мою. И увидишь чудо Божьего водительства по жизни. Главная цель – богоугождение ради любви к Богу. Из него возрастает спасительный плод. А как, какой дорогой, по каким ухабам пройти придется – это дело Божие. Живи, детка, дома, сама трудись во спасение и близким помогай. Да не проповедью одной, но любовью, только любовью. Этот язык все и всегда понимают. Божие благословение тебе и близким. Дорогая о Господе Н, вам ничего нельзя делать без согласования с супругом, а то вы бежите вперед, и в один из моментов окажется, что его рядом с вами не будет. Работайте в миру, а в церковь ходите только молиться. И восстановите возможность ходить вместе с мужем. Ребенка я вам брать не советую. А насчет болезни обратитесь сначала к врачу душ и телес в таинстве соборования. Попейте соборное масло, им помазывайтесь ежедневно. А через месяц снова пройдите обследование. И тогда врачи решат, что надо делать. Умудри вас Бог. Дорогая О, получил твое письмо, но придется тебе, деточка, повременить с исполнением своего желания. Сначала надо поучиться, а потом уж будешь определяться, что делать дальше. В настоящий момент о тебе нет определения, и в тебе нет решительного и ответственного выбора. Ты еще и не монашествующая, и не семейная. И мамочка твоя это чувствует и придерживает твою прыть. Ведь она, эта прыть, разжигается парением духа. А уж как хорошо, если ты получишь специальность. С ней ты и в миру не пропадешь, и в монастыре пригодишься. Повремени. Выбор будем делать намного позже. Храни тебя Господь. Письмо к Е.Е. В народе говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и ты. Бог-то у тебя даже в письме пишется с маленькой буквы. А уж в сердце-то, в жизни-то ему и совсем мало места отводится тобой. Да, деньги сейчас много делают дел, но нет силы сильнее Божией. Но сумеешь ли ты покаяться за свою прошлую бездумную жизнь? Сумеешь ли вымолить милость Божию к себе и своим детям? Брак-то был ли благословлен Богом? Молись, научись молиться. Я за тебя этого сделать не могу. Бог слышит лишь тех, кто сам обращается к Нему всем сердцем, чего и желаю тебе».